Если у нас будет такой автомат, спросим его, как уничтожить тех людей, которые хотят навсегда устранить войны. А другой властитель добавил: он, кроме того, скажет нам, как отучить наших подданных от мышления, потому что мыслящие люди неохотно умирают во славу нашего золота. Все присутствующие зааплодировали ему и решили: построим большой генеральный автомат Тюринга. Будем всемогущими, и никто в мире не сможет противостоять нам. Затем собрали 7000 счетных работников, тогда люди еще считали в уме, чтобы те подсчитали, сколько золота понадобится на оплату строительства. Вслед за ними собрали 7000 инженеров и конструкторов, которые 7 лет чертили проекты. Еще до того, как проекты были закончены, первые бригады рабочих отправились готовить строительную площадку. В Аламогорда, в центре огромной песчаной пустыни Новой Мексики, было собрано 7 раз по 7 тысяч рабочих. Они жили в железных бараках, по ночам страдали от холода, а днем изнывали от страшной жары. Болезни истребляли их. Но на смену умершим сгоняли все новых рабочих, которые копали огромные котлованы под фундаменты, пробивали шахты и галереи в скалах, а над ними возвышались землеройные машины, похожие на гадов, живших 170 миллионов лет назад. Эта стройка длилась 7 лет и еще 7 лет. И через 14 лет 100 тысяч акров земли были покрыты металлическими башнями и домами и отгорожены от остального мира высокими стенами. Наступил день, когда ушли последние из тех, кто выполнил эту гигантскую работу. И ворота закрылись. Строительные площадки опустели, кругом воцарилась тишина, и лишь ветер свистел высоко в накинутых проводах, да по извилистым дорожкам шагали охранники с собаками. Так продолжалось 7 дней. Пока однажды, темной безлунной ночью, у восточной стены не остановился экипаж, который назывался бронированным автомобилем. Из него вышли 7 человек, управляющих Атлантидой. Первый был хозяином ее железа, второй — угля, третий — нефти, четвертый — дорог, пятый — хлеба и мяса, шестой — электричество, а 7-й — армии. С ними приехал 8-й, бледный юноша, сын одного из властителей. Навстречу им из-под земли вышел главный инженер стройки и низко поклонился прибывшим. Властители вышли из автомобиля и увидели раскачивающиеся высоко за стенами лампы, привешенные на проволочных канатах, а в их неспокойном свете черные блоки и башни, стоящие рядом, как шеренги солдат. Это была лишь видимая, находящаяся на поверхности земли, небольшая часть генерального автомата Тюринга, который уходил глубоко под землю, в галереи и залы, просверленные в скалах пустыни. Охранники с обеих сторон приблизились к черным дверям в стене. Двери открылись, и посетители вошли внутрь, где их ожидала застекленная вагонетка, которая сейчас же двинулась в путь. Они ехали по залам, залитым холодным синим светом, по зданиям, как бы перевернутым вверх ногами и вдавленным в скалу, а над их головами темнели лианы проводов, висевших на огромных грибообразных изоляторах. Они проезжали мимо вмонтированных в стены триггерных ячеек, миновали шахты, у которых стояли на страже бронированные автоматы. Вагонетка углублялась все дальше, а инженер объяснял им все и говорил, что в подземельях одних лишь главных приборов больше, чем секунд в жизни человека. Они ехали дальше, спускаясь с одного этажа на другой. За стеклом извивались коридоры. Взгляд терялся в лесу проводов. Вагонетка скользила под толстыми медными трубами. Иногда где-то в глубине сверкал рубиновый фонарик, мрак густел, а вагонетка с ритмическим стуком опускалась все ниже и ниже. И весь этот необъятный и неизмеримый лабиринт был мертв. Ни один импульс тока еще не прошел через миллиарды километров проводов, оплетавших медный мозг машины. Властители ехали долго, пока за стеклами не засверкали лампочки, осветившие влажные стены туннеля. Вагонетка затормозила и остановилась. Они были у цели. На самом нижнем этаже, под этой гигантской стройкой, находилась небольшая бронированная комната яйцевидной формы. Они вошли туда. На черных стенах виднелись контрольные часы. 77 часов. Посреди комнаты было возвышение. На нем стоял черный микрофон, а под бриллиантовым колпаком виднелась кнопка. И больше ничего. Отсюда надо было отдавать приказы большому генеральному автомату Тюринга. Инженер объяснил, что автомат может выращивать экзотические цветы, закладывать сады и уничтожать людей. Он не имел никаких предохранительных устройств, подобных тем, какие есть у современных автоматов, и вообще совершенно не был похож на них. Это был дикий, варварский автомат, своими размерами в миллионы раз превышавший пирамиды. Они стали у возвышения. Наступила тишина. Хотя под сводами пылали 7 люстр, черные стены поглощали свет. Пуск автомата Тюринга должен был состояться позднее, но главный инженер, стремясь заслужить благоволение властителей, посоветовал произвести его испытание теперь.